Глава 62. «Спроси его». Она уткнулась мне в плечо и дышала в лицо. Ни то, ни другое не было приятным, но дыхание было хуже. «Отпусти меня, я это сделаю». Я медленно направился к Марсдену. Лис следовала за мной по пятам. Я чувствовал, как она приближается. Я остановился в футах в пяти. «Где таблетки?» Он ответил без колебаний, как и все остальные. За исключением Террио, конечно же, как будто это не имело особого значения. Из чего бы? Ему больше не нужны были эти таблетки ни там, где он был, ни там, куда он собирался, если предположить, что он куда-то собирается. «Некоторые лежат на столике возле моей кровати, но большинство в аптечке. Топомакс, Маринокс, Индерал, Пепсид, Фломакс. Плюс еще полдюжины». Он пробубнил это, как список покупок. «Что он сказал?» «Помолчи», — сказал я. «В данный момент я был главным, хотя и знал, что долго это не продлится. Буду ли я главным, если призову существо, вселившееся в Террио? Этого я точно уж не знал. Я задал не тот вопрос». Я повернулся и посмотрел на нее. «Я могу задать правильный вопрос, но сначала ты должна пообещать, что отпустишь меня, как только получишь то, зачем пришла». «Конечно, Джейми», — сказала она, и я понял, что она лжет. Я не знаю точно, как я это понял, в этом не было ничего логичного, но это не было и чистой интуицией. Думаю, это было связано с тем, как она отводила от меня глаза, когда произносила мое имя. Вот тогда-то я окончательно и понял, что от свиста мне не уйти. Дональд Марсден все еще стоял у двери своей библиотеки. Я на мгновение задумался, действительно ли он там читал книги, или они были нужны только для отвода глаз. «Ей не нужен твой рецепт. Ей нужен Окси. Где он?» То, что случилось потом, случилось всего один раз, когда я спросил Террио, где он заложил свою последнюю бомбу. Слова Марсдена перестали соответствовать движениям его рта, как будто он боролся с необходимостью ответить. «Я не хочу тебе говорить!» Именно это сказал Этерио. «Джейми, что?» «Молчи, я сказал! Дай мне шанс!» Затем обратился к нему. «Где Окси?» Когда на него надавили, Террио выглядел так, словно ему было больно, и я думаю, не знаю, но думаю, что именно в этот момент в него и вошел этот мертвый свет. Марсден, похоже, не испытывал физической боли, но что-то эмоциональное в нем происходило, несмотря на то, что он был мертв. Он закрыл лицо руками, как ребенок, который сделал что-то не так, и сказал: «В комнате страха». «Что ты имеешь в виду? Что такое комната страха?» «Это место, где можно спрятаться в случае проникновения со взломом». Эмоции исчезли так же быстро, как и появились. Марсден вернулся к своему бубнению списка покупок. «У меня есть враги. Она была одной из них. Я просто этого не знал». «Спроси его, где это?» — крикнула Лис. Я был почти уверен, что знаю, но все равно спросил. Он указал в сторону библиотеки. «Это секретная комната», — сказал я, но так как это был не вопрос, он ничего не ответил. «Это секретная комната?» «Да». «Покажи мне». Он вошел в библиотеку, которая теперь была погружена во тьму. Мертвецы, конечно, не призраки, но когда он вошел в этот полумрак, он определенно выглядел как призрак. Лис пришлось нащупать выключатель, который включал верхний свет и еще больше фламбо, намекая мне, что она никогда здесь не была, хотя и была заядлой читательницей. Сколько раз она на самом деле была в этом доме? Может, раз или два, а может и никогда. Может быть, она знала его только по фотографиям и очень осторожным расспросам людей, которые там побывали. Марсден указал на полку с книгами. Поскольку Лис не могла его видеть, я повторил его жест и сказал: «Вон там». Она подошла к ней и потянула. Я мог бы убежать прямо сейчас, если бы она не потянула меня за собой. Она была под кайфом и покрасневшая от возбуждения, но у нее все еще оставались, по крайней мере, некоторые из ее полицейских инстинктов. Свободной рукой она дернула несколько полок, но ничего не произошло. Она выругалась и повернулась ко мне. Чтобы предотвратить очередную дрожь или выкручивание рук, я задал Марсдену очевидный вопрос. «Есть ли секрет, который ее открывает?» «Да». «Что он говорит, Джейми? Черт побери, что он говорит?» Кроме того, что она пугала меня до чертиков, она еще сводила меня с ума своими вопросами. Она забыла вытереть нос, и теперь свежая кровь текла по верхней губе, делая ее похожей на одного из вампиров Брэма Стокера. Кем, по-моему, она и была. «Дай мне шанс, Лис». И обратился к Марсдену. «Где секрет?» «Верхняя полка справа», — сказал Марсден. Я передал это Лис. Она встала на цыпочки, пошарила еще немного, и тут раздался щелчок. На этот раз, когда она потянула, книжный шкаф распахнулся на потайных петлях, открывая стальную дверь, еще одну клавиатуру и еще одну маленькую красную лампочку над цифрами. Лис не нужно было объяснять мне, о чем спрашивать дальше. «Какой код?» Он снова поднял руки и закрыл глаза. Тот детский жест, который говорит, что если я не вижу тебя, то и ты меня не видишь. Это был печальный жест. Но я не мог позволить себе быть им тронутым, и не только потому, что он был наркобароном, чьи продукты, несомненно, убил сотни, может быть, даже тысячи людей, и подцепил еще тысячи. У меня и своих проблем хватало. «Какой код?» — выговаривая каждый слог, как я это делал в стерео. Это было по-другому, но и то же самое. Он мне сказал. Ему некуда было деться. 73612, сказал я. Она набрала цифры, все еще держа меня за руку. Я почти ожидал услышать глухой стук и шипение, как будто открылся воздушный шлюз в научно-фантастическом фильме, но единственное, что произошло, красный свет сменился зеленым. Там не было ни ручки, ни поворотника, поэтому Лис толкнула дверь, и она распахнулась. Комната внутри была темной, как черная кошачья задница. «Спроси его, где выключатели?» Я так и сделал, и Марсден сказал. «Их нет». Он снова опустил руки. Его голос уже начал затихать. В тот момент я подумал, что, может быть, он так торопится, потому что был убит, а не умер естественной смертью или попал в аварию. Позже я передумал. Я думаю, он просто хотел уйти до того, что, как мы выясним позже, было внутри. «Просто войди», — сказал я. Она сделала неуверенный шаг в темноту, не выпуская моей руки, и над головой зажглись флуоресцентные лампы. В комнате было пусто. В дальнем углу стоял морозильник. До меня донесся голос профессора Беркета, плита и микроволновая печь. Слева и справа стояли полки с дешевыми консервами, такими как спам, тушеная говядина Дин Тимур и сардины короля Оскара. Там также были пакеты с едой. Позже я узнал, что это то, что в армии называют ГКУ, готовая к употреблению пища. И 6 ящиков воды и пива. На одной из нижних полок находился стационарный телефон. Посреди комнаты стоял простой деревянный стол. На нем настольный компьютер, принтер, толстая папка и сумка для бритья на молнии. «А где Окси?» Я спросил. Он говорит, что они в инструментарии, что бы это ни было. Она схватила сумку для бритья, расстегнула молнию и перевернула ее. Оттуда выпала куча пузырьков с таблетками и 2-3 маленьких пакетика, завернутых в пищевую пленку. Не похоже на сокровищницу. Она закричала: «Что это за чертовщина?» Я едва ее слышал. Я открыл папку рядом с компьютером просто потому, что она там была, и пришел в шок. Поначалу мне казалось, что я даже не понимаю, что вижу. Но, конечно же, я понимал. И я знал, почему Марсден не хотел, чтобы мы сюда приходили. И почему он чувствовал стыд, хотя и был мертв. Это не имело никакого отношения к наркотикам. Интересно, у женщины, на которую я смотрел, во рту был такой же кляп? Настоящая поэтическая справедливость, если и такой же. «Лис», — сказал я. Мои губы онемели, как будто дантист сделал мне укол новокаина. «Это все?» — кричала она. «Не смей, мать твою, говорить мне, что это все!» Она открутила одну из бутылочек и вывалила содержимое. Там было около 2 дюжин таблеток. «Это даже не Окси! Это чёртовы Дарваны!» Она отпустила меня. Я мог бы убежать прямо сейчас, но даже не подумал об этом. Даже мысль о том, чтобы свистнуть Террио, вылетела у меня из головы. «Лис, повторил я. Она не обращала на меня внимания. Она открывала бутылочки одну за другой, разные виды таблеток. Но их не было много ни в одном флаконе. Она смотрела на несколько голубых. «Рокси, конечно же! Но даже не дюжина! Спроси его, где остальные!» «Лис, посмотри на это!» Это был мой голос, но, казалось, он доносился откуда-то издалека. «Я сказала, спроси его!» Она повернулась и замерла, глядя на то, на что смотрел я. Это была глянцевая фотография поверх тонкой стопки других глянцевых фотографий. На ней было три человека, двое мужчин и женщина. Одним из них был Марсден. На нем не было даже боксерок. Другой мужчина тоже был голым. Они что-то делали с женщиной, с кляпом во рту. Мне очень не хочется этого говорить, но у Марсдена в руках была маленькая паяльная лампа, а у другого мужчины была одна из тех двузубых вилок для мяса. «Чёрт!» — прошептала она. «О, чёрт!» Она пролистала еще несколько. Они были просто неописуемы. Она закрыла папку. «Это она!» «Кто?» «Мэдди! Его жена!» «Похоже, она все-таки не сбежала!» Марсден все еще сидел в библиотеке, но смотрел в другую сторону. Его затылок превратился в развалины, как и левая сторона головы Террио, но я этого почти не заметил. Есть вещи и похуже пулевых ранений. Об этом я узнал в тот вечер. «Они замучили ее до смерти», — сказал я. «Да, и веселились, пока этим занимались. Посмотри на эти улыбки. Ты все еще жалеешь, что я его убила?» «Ты убила его не из-за того, что он сделал со своей женой», — сказал я. «Ты об этом не знала. Ты убила его из-за наркотиков». Она пожала плечами, как будто это не имело значения, и для нее это, вероятно, не имело значения. Она выглянула из комнаты страха, куда он приходил посмотреть на свои ужасные картинки, и через библиотеку в коридор. «Он все еще там?» «Да, в дверном проеме. Сначала он сказал, что никаких таблеток нет, но я знала, что он лжет. Потом он сказал, что их много, очень много». «Возможно, он солгал и насчет этого. Он мог, потому что еще не был мертв. «Но он же сказал тебе, что они в комнате страха. Тогда ведь он уже был мертв. «Он не сказал, сколько». «И к Марсдену. Это все, что у тебя есть?» «Всё», — сказал он. Его голос начал дрейфовать. «Ты сказал ей, что у тебя их много!» Он пожал окровавленными плечами. «Пока она верила, что у меня есть то, что ей нужно, я думал, она сохранит мне жизнь. Но та информация, которую она слышала, о том, что ты получил крупную частную партию...» «Чушь собачья», — сказал он. «В этом бизнесе много дерьма. Люди говорят всякую чушь только для того, чтобы быть услышанным». Лис покачала головой, когда я пересказал ей то, что он мне сказал, не веря в это. Не желая верить, потому что если это так, то все ее планы о западном побережье рухнули. А еще это означало, что ее обманули. «Он что-то скрывает», — настаивала она. «Что-то, где-то. Спроси его еще раз, где остальные?» Я открыл было рот, чтобы сказать, что если бы было что-то еще, он бы уже мне рассказал. Затем, вероятно, потому что эти ужасные картинки разбудили ошеломленную часть меня, у меня в голове возникла идея. Может быть, я и сам сумею ее надуть, потому что она, конечно же, готова к тому, чтобы ее надули. Если это сработает, я смогу сбежать от нее, не вызывая демона. Она схватила меня за плечи и встряхнула. «Спроси его», — я сказала. Так я и сделал. «И где же остальные наркотики, мистер Марсден?» «Я же сказал, это все, что у меня есть». Его голос все слабел и слабел. «У меня есть кое-что для Марии, но она на Багамах. Бимини». «Да ладно, вот так-то лучше», — я указал на полке с консервами. «Видишь банки со спагетти на верхней полке?» Она никак не могла их пропустить, так как их, должно быть, было не меньше 30. Большой Донни, видимо, очень любил свою франко-американку. Он сказал, что спрятал кое-что в них. Не Окси, а что-то другое. Она могла бы потащить меня за собой, но я подумал, что, скорее всего, она будет слишком нетерпелива, и оказался прав. Она подбежала к полкам с консервами. Я подождал, пока она встанет на цыпочки и протянет руку. Затем я выскочил из комнаты страха и пересек библиотеку. Хотел бы я не забыть закрыть дверь, но тут уж как есть. В дверном проеме стоял Марсден, и вид у него был солидный, но я пробежал сквозь него. На мгновение меня пронзил ледяной холод, и во рту появился маслянистый привкус, наверное, пепперони. Затем я побежал к лестнице. Позади меня раздался грохот падающих банок. «Вернись сюда, Джейми! Вернись!» Она побежала за мной. Я это слышал. Я добрался до того места, где лестница начинала спускаться вниз, и оглянулся через плечо. Это было ошибкой. Я споткнулся. Не имея других вариантов, я поджал губы, чтобы свистнуть, но не смог сделать ничего, кроме как выдохнуть воздух. Во рту и на губах было слишком сухо. Поэтому вместо свиста я закричал «Террио!». Я начал ползти вниз по лестнице головой вперед, с волосами, застилающими глаза, но она схватила меня за лодыжку. «Террио, помоги мне! Убери ее от меня!» Внезапно все, не только балкон, не только лестница, но и все пространство над большой комнатой и уголком для беседы наполнилось белым светом. Я оглянулся на Лиз, когда это случилось, и прищурился от яркого света, почти ослепленный им. Он исходил из того высокого зеркала, и еще больше его лилось из зеркала на другой стороне балкона. Хватка Лиз ослабла. Я схватился за одну из ступенек и дернулся вперед изо всех сил. И тут же упал на живот и покатился вниз, как ребенок на самой ухабистой в мире санной прогулке. Я остановился примерно в четверти пути до конца лестницы. Позади меня визжала Лиз. Я взглянул между рукой и боком и поэтому увидел ее вверх ногами. Она стояла перед зеркалом. Я не знаю точно, что видела она, и это хорошо, потому что тогда бы я, возможно, никогда больше не заснул. Света было достаточно. Того яркого и одновременно темного света, который исходил из зеркала, как солнечная вспышка. Мертвого света. Потом я увидел, кажется, увидел, как из зеркала высунулась рука и схватила Лиз за шею. Рука дернула ее к стеклу, и я услышал, как оно треснуло. Лиз продолжала кричать. Весь свет в доме погас. Еще не настолько стемнело, чтобы установились полные потемки, но стемнело достаточно. Комната подо мной была колодцем теней. А за моей спиной, на верхней площадке винтовой лестницы, Лиз все кричала и кричала. Я ухватился за гладкие стеклянные перила, чтобы подняться на ноги, и сумел, спотыкаясь, но ни разу не упав, спуститься в гостиную. Позади меня Лиз перестала кричать и начала смеяться. Я обернулся и увидел, как она спускается вниз по лестнице. Просто темная фигура, смеющаяся, как Джокер в фильме о Бэтмене. Она шла слишком быстро и не смотрела, куда идет. Она раскачивалась из стороны в сторону, отскакивая от перил, оглядываясь через плечо на зеркало, где свет теперь угасал, как нить в старомодной лампочке, когда ее выключают. «Лиз, берегись!» Я закричал, хотя единственное, чего я хотел, это сбежать от нее. Предупреждение было чисто инстинктивным, и оно не принесло ничего хорошего. Она потеряла равновесие, упала вперед, ударилась о ступеньки, кувыркнулась, снова ударилась о ступеньки, сделала еще одно сальто и соскользнула вниз. Она продолжала смеяться после того, как ударилась в первый раз, но смех прекратился после второго. Как будто она была радио, и кто-то его выключил. Лиз лежала лицом вверх у подножия лестницы, склонив голову на бок, со свернутым носом, закинув одну руку за спину до самой шеи, и ее глаза смотрели в темноту. «Лиз?» «Ничего». «Лиз, ты в порядке?» «Что за глупый вопрос, и почему меня это волнует?» «На этот вопрос я могу ответить. Я хотел, чтобы она была жива, потому что что-то там было позади меня. Я не слышал, но знал, что оно там есть». Я опустился на колени рядом с Лиз и прижал руку к ее окровавленному рту. Ее дыхание не охладило мою ладонь. Ее глаза не моргали. Она была мертва. Я встал, повернулся и увидел именно то, что и ожидал. Лиз стояла там в расстегнутом пальто и окровавленной толстовке. Она не смотрела на меня. Она смотрела через мое плечо. Она подняла руку и на что-то указывала, напоминая мне в этот ужасный момент призрак Рождества, указывающий на надгробную плиту Скруджа. Кеннет Террио, по крайней мере то, что от него осталось, спускался по лестнице.